Глава шестая. Все стояли потрясенные. Даже маленькая Ева замерла, понимая, что происходит нечто непонятное и страшное. Мадлен, оттолкнув брата, бросилась к матери и попыталась приподнять голову Марты. Но все было уже бесполезно. Марта умерла. «Звоните в скорую помощь!» — крикнула Мадлен. — Может, мы сумеем ее спасти? Бернт достал телефон и начал набирать номер. Все молчали, напуганные смертью женщины. Словно Марта была так страшно наказана за свой грех гордыни и неумение общаться даже с близкими родственниками или находить с ними общий язык. Бернт быстро назвал адрес и имя Марты, чтобы приехали врачи. Убрал телефон и посмотрел на Дронго. «Вы говорили про массаж сердца», — напомнил он. «Это уже бесполезно», — возразил Дронго. «Ей ничего не может помочь». «Что с ней могло случиться?» — поинтересовался Бернт. «Не знаю. Я пока ни в чем не уверен. Возможно, сердечный приступ или кровоизлияние в мозг, хотя симптомы бывают несколько другими. Пока ничего определенного сказать не могу, точно скажут врачи. Но она умерла. В этом нет никаких сомнений». «Говорите тише», — попросил Бернт, оглядываясь на свою супругу. «Ей лучше не слышать этих слов». «Что случилось с бабушкой?» — спросила Ева. Все присутствующие смотрели на девочку, понимая, что ее нужно отсюда увезти. Молчание длилось несколько неприятных секунд. «Уведи ее», — попросил Герман, обращаясь к жене. «Ей лучше подняться в спальню и вместе с тобой». Анна кивнула. Она наклонилась к Еве, уговаривая ее пойти вместе с ней, и затем с дочерью вышла из гостиной. «Что с ней случилось?» — дрожащим голосом спросила Сюзанна. «Ничего страшного, тетя», — сказал Герман, обращаясь к ней. «Мама просто потеряла сознание. Сейчас я попрошу, чтобы тебя увели. Тебе нужно отдохнуть». «Она спит?» — уточнила Сюзанна. «Да-да, конечно, спит», — ответил Герман. — «Эмма, может, ты подымешься вместе с тетей Сюзанной в ее комнату? Она должна отдохнуть и успокоиться». — «Конечно». Эмма подошла к Сюзанне и наклонилась к ней, уговаривая ее пойти вместе с ней. Через минуту они вдвоем вышли из гостиной. — «А вы, Калерия Яковлевна, унесите торт», — продолжал командовать Герман. «И дождемся, когда, наконец, приедут врачи». «Нужно что-то делать!» — крикнула Мадлен. «Нельзя так сидеть и смотреть, как она умирает». «Это не тот случай, когда мы своей самодеятельностью можем ей чем-то помочь», — возразил Дронго. «Вам не кажется, что вы слишком спокойны?» — разозлилась Мадлен. «Хотя вы правы. Это же не ваша мать, а моя». «Вы хотите, чтобы я соврал?» — поинтересовался Дронго. «Я говорю вам, что это не тот случай, когда мы можем ей помочь. И врачи, к моему большому сожалению, тоже ничего не сумеют сделать». «Не говорите так!» — закричала от ужаса Мадлен. «Она права», — поддержала ее Леся. «Не нужно ничего говорить до приезда врачей». Дронго промолчал. Меньше всего ему хотелось спорить. Вместо этого он подошел к столу, достал носовой платок и взял бокал, из которого пила Марта. На нем не было никаких отпечатков пальцев. Он понюхал оставшуюся жидкость. Никаких резких запахов. Так ничего невозможно сказать. Он осторожно поставил ее бокал на место. Конечно, нужно будет проводить комплексную экспертизу, провести вскрытие и проверить жидкость в этом бокале. Если ей помогли умереть, то эксперты быстро найдут подтверждение этой дикой версии. Хотя последним человеком, с кем она общалась и даже чокнулась, была ее дочь. Дронго взглянул на убитую горем Мадлен. Она как будто сразу постарела, или ему так кажется. «Успокойся, Мадлен», — попросил ее муж. «Успокойся. Мы вызвали врачей. Они должны приехать с минуты на минуту. Пусть они осмотрят, чем именно можно помочь твоей матери». «Уже ничем», — отмахнулась Мадлен. «Они добились своего». Она не сказала, кто именно, но всем было ясно, что она говорит о сестрах Анне и Эмме Вихерт. Даже Герман сообразил. Он нахмурился и отвернулся, чтобы не спорить со своей сестрой. У входной двери позвонили, и Герман поспешил выйти из гостиной, чтобы открыть гостям двери. В комнату вошли двое врачей. Один был постарше, лет 50. Его помощнице было лет 35. Они деловито подошли к лежавшей на диване Марте, начали проверять пульс, попытались наладить работу сердца, достали аппарат для кардиограммы. В какой-то момент женщина взглянула на врача и покачала головой. Это был тот случай, когда они были бессильны помочь Марте. «Сколько минут назад перестал прослушиваться пульс?» — поинтересовался пожилой врач. «Минут 10-12», — ответила Мадлен. «Сразу, как только она почувствовала себя плохо, выпила вино или шампанское». «Это было шампанское», — подал голос Арнольд. «В последний раз я разливал всем шампанское». «Где ее бокал?» — спросил врач. Арнольд показал на бокал. Врач подошел к нему, наклонился, понюхал. Не дотрагиваясь до бокала, внимательно его осмотрел и взглянул на Дронго. «Она выпила вино и сразу упала в обморок?» — поинтересовался врач. Дронго его не понял. Он посмотрел на Бернта, который пришел ему на помощь, ответив врачу: «Не совсем. Она выпила вино, что-то сказала на прощание, и потом неожиданно пошатнулась и начала оседать на пол. Мы перенесли ее на диван и вызвали вас». «Похвальная оперативность», — пробормотал врач. «Но вы должны нас понимать. Думаю, что здесь нужно было вызвать в первую очередь криминальную полицию, а уже затем нас, для экспертизы». «Ей нельзя помочь?» — спросила Мадлен. «Нет», — безжалостно ответил врач. «Ей уже невозможно помочь. Даже если мы попытаемся пересадить ей сердце и печень, у нас просто ничего не получится. Волшебство не по нашей части». Он достал телефон. «Что вы делаете?» — спросил Бернт. «Звоню в полицию», — пояснил врач. «Я полагаю, что они должны приехать и зафиксировать смерть фрау Марты Крёгер». Бернт оглянулся на супругу. Мадлен отвернулась, чтобы никто не увидел ее лица. Врач дозвонился до полиции, сообщил о подозрительной смерти госпожи Марты Крёгер и попросил кого-нибудь приехать. «Вы думаете, что ее убили?» — спросила Мадлен. «Не знаю», — признался врач. «Пока не знаю. Но я обязан предположить и такой вариант. Разве раньше она жаловалась на сердце?» «Нет, никогда». «Вот видите, по-моему, она отравилась. Вам не следует ничего трогать». «Зачем нужно сразу вызывать полицейских?» — недовольно спросил Арнольд. «Вы даже не знаете, что именно с ней случилось, а уже сразу звоните в полицию. Это была пожилая фрау, 65 лет. Сегодня она много нервничала, переживала, выпила вино. Сейчас выпила шампанское. Понятно, что спиртное могло ударить ей в голову или оказаться для нее слишком сильным напитком. Почему сразу нужно предполагать нечто плохое?» «Она умерла», — напомнил врач. «И у меня есть основания думать, что она отравилась. В любом случае, факт такой смерти должен быть зафиксирован сотрудниками полиции, прежде чем я увезу ее к нам в морг. Мы проведем вскрытие». Герман поморщился. «Без этого нельзя обойтись?» «Ни в коем случае», — ответил врач. «Вам просто не разрешат ее похоронить, если мы точно не установим причины ее смерти». Герман нахмурился. Дронго, понимавший разговор лишь отчасти, по выражениям лиц говоривших, подошел к нему. «Что происходит?» — спросил он у Германа. «Врач вызвал полицию и собирается увезти тело матери в больницу для вскрытия», — мрачно пояснил тот. «Это стандартная процедура», — с печальным видом согласился Дронго. «Примите мои соболезнования, но врач прав. Мне кажется, что в любом случае нужно узнать, от чего именно она умерла». В комнату вошла Эмма. Она взглянула на собравшихся, подошла к Герману, стоявшему рядом с Дронго. «Что сказал врач?» «Вызвал полицию и собирается увезти ее для вскрытия», — повторил Герман. Эмма оглянулась, посмотрела на стоявшую к ним спиной Мадлен и обратилась уже к Дронго. «Они, наверное, думают, что Марту убили. Возможно, вы что-нибудь сделаете?» «В каком смысле?» «Это же ваша профессия. Вы известный сыщик. Может, вы поможете врачу и скажете ему, что именно здесь произошло? Если ее убили, значит, убийца еще находится в нашем доме. Отсюда никто не выходил». «Я знаю, но мы потушили свет, и любой из присутствующих мог незаметно положить яд в ее стакан». «Не нужно так говорить», — попросила Эмма. «Это просто ужасно. Получается, что ее убил кто-то из присутствующих, но здесь не было посторонних». «А вы считаете, что ее любили все родственники?» — спросил Дронго. «Нет», — ответила Эмма, стараясь не смотреть в сторону лежавшего на диване тела Марты. «Думаю, что не все. Уверена, что не все. Но никто бы не решился на такое ужасное преступление». «И тем не менее врач считает, что здесь могло произойти убийство. Или она сама отравилась». «Это скорее похоже на правду», — пробормотала Эмма, «хотя она была очень здоровой женщиной, и я никогда не слышала, чтобы она принимала какие-нибудь таблетки». «Вы только подтверждаете версию врача о возможном отравлении. Дочь сказала, что у нее было здоровое сердце». «Правильно сказала. Я была уверена, что она переживет всех нас. Какой кошмар! Значит, кто-то мог нарочно положить яд в ее бокал». «Похоже на это». «Но здесь не было никого из посторонних», — растерянно повторила Эмма. «Разве? Здесь было столько людей», — напомнил Дронго. «Не так много», — упрямо возразила Эмма. «Если исключить ее детей, ее сестру, Калерию Яковлевну, которая живет с ними много лет, то остаемся только мы с вами и Анной, и еще семья Пастушенко. Только 5 подозреваемых. Тогда не забудьте и Бернта. Он был любимым зятем Марты», — тихо произнесла Эмма. «В данном случае это не алиби». «Что вы такое говорите?» «Здесь было вместе с ней 12 человек», — напомнил Дронго. «Осталось 11 подозреваемых». «Девочку вы тоже считаете?» «Я говорю обо всех, кто здесь был. Девочка, разумеется, не может быть убийцей, которая так четко и тщательно может спланировать преступление. Но она могла быть случайным свидетелем или случайным убийцей. В моей практике иногда происходили подобные вещи». «Я все время забываю, с кем имею дело», — мрачно сказала Эмма. «Как вам не стыдно? Неужели действительно в число этих подозреваемых вы включаете еще и маленькую Еву?» «Конечно. остается 11 человек, каждый из которых мог намеренно или случайно положить яд в бокал Марты. Господи, неужели вы такой циничный? Разве можно подозревать ее собственных детей или младшую сестру, кого она опекала всю жизнь, в таком преступлении? Посмотрите, как переживает Мадлен, на ней лица нет. Я, конечно, ее всегда терпеть не могла, но она искренне любила свою мать, в этом я никогда не сомневалась. Между прочим, они были с ней очень близки, она была копией своей матери. Если отсекать людей таким образом, то самый реальный кандидат на убийство Марты — это я, — сказал Дронго. Я единственный из гостей, кто не знал хозяйки дома, случайно оказался здесь, являюсь специалистом подобного рода проблем и... Эмма терпеливо ждала. «И вашим другом», — сказал он слова, которые она ждала. «Последний фактор тоже не в вашу пользу?» — спросила Эмма. «Не в мою», — ответил он. «Вы тоже не были среди горячих поклонниц хозяйки дома». «Ну и что?» «Значит, вы могли нарочно пригласить меня в этот дом и даже нанять в качестве своеобразного киллера. Я ведь был единственным специалистом по такого рода проблемам и поэтому вполне мог убрать Марту, чтобы сделать одной из главных наследниц вашу старшую сестру». «Хорошо, что вас не слышат сотрудники полиции», — покачала головой Эмма. «Вы уже готовы подозревать всех, даже маленькую девочку, а меня считаете главной подозреваемой, и не пожалели даже себя». «Я профессиональный эксперт-аналитик», — напомнил Дронго, «и всю свою жизнь занимаюсь подобными расследованиями. Из моего опыта мне хорошо известно, что подозреваемых может быть много, но конкретный виновник обычно тот, кого никто раньше не подозревал. Так бывает часто». «И даже 6-летняя девочка? Ее можно использовать, попросив ради шутки бросить какой-то волшебный порошок в бокал бабушки», — предположил Дронго. «Конечно, вероятность подобного крайне мала, да и девочка не смогла бы в темноте подойти к бокалу бабушки. Но вспомните, что она опрокинула один бокал как раз перед тем, как потух свет». «Так можно привязать любой жест или любые слова к смерти Марты. А если у нее инфаркт? Вы можете гарантировать, что мы не будем выглядеть болванами? Все-таки ей было 65». «Не похоже, чтобы смерть наступила в результате инфаркта», — возразил Дронго. «Поэтому врач вызвал полицию. Он тоже не поверил в ее внезапную смерть от инфаркта. Здесь произошло нечто иное, и боюсь, что это было отравлением». «Учитывая, что я привела сюда специалиста по тяжким преступлениям, упросив его прийти со мной в этот дом, то главным подозреваемым буду именно я», — спросила Эмма. «Только в том случае, если это возможное убийство совершил именно я. А я точно знаю, что его не совершал», — ответил Дронго. «Нужно, чтобы еще нам поверили сотрудники полиции», — напомнила Эмма. «И сотрудники прокуратуры», — кивнул Дронго. «Но это уже на их усмотрение. Хотя боюсь, что завтра мне не разрешат покинуть Берлин и попросят задержаться в городе еще на несколько дней, чего я никак не планировал». «Простите, кажется, я втянула вас в неприятную историю». «Ничего. Теперь уже поздно об этом сожалеть. Я сам сделал свой выбор, а заодно и познакомился с такой интересной молодой женщиной, как вы». «Спасибо, что вы еще способны делать комплименты», — усмехнулась Эмма. «Я думаю, что если бы вы сейчас меня задушили, то поступили бы правильно». Вдруг раздалась трель звонка у входной двери, Испуганная Калерия Яковлевна поспешила открыть дверь. Через минуту в гостиную вошли сразу 4 человека. Выделялись двое. Один был в форме майора полиции, другой в штатском. Первый был руководителем бригады Вольфгангом Нерлингером, а второй сотрудником прокуратуры Юргеном Менцелем. Первый был чуть выше среднего роста, плотный, коренастый, темноволосый, с резкими чертами лица. Второй в очках, уже начавший лысеть. Обоим было лет по 35. Все прибывшие сразу обступили тело погибшей и стали осматривать его. Мадлен снова не выдержала и разрыдалась на плече у своего мужа. «Бедная мама!» — все время повторяла она. «Бедная мама!» Бернт пытался ее успокоить. Герман тяжело вздохнул. Он не знал, как именно ему следует поступать в таком случае. Поэтому он встал и подошел к дивану, словно готовый выстоять некую почетную вахту рядом с телом своей матери. Один из прибывших оказался медицинским экспертом, и он о чем-то негромко переговаривался с врачом скорой помощи. Нерлингер осмотрел собравшихся. «Кто здесь был в момент ее смерти?» — уточнил майор. «Все», — ответил Герман. «Мы отмечали наш семейный праздник, 65-летие моей матери». «Это она?» — поинтересовался Нерлингер. «Да», — кивнул Герман. «Отсюда кто-нибудь выходил?» — спросил майор. «Нет, мы все оставались в доме», — пояснил Герман. «Все, кто здесь сейчас находится». «И больше никого?» «Была еще ее младшая сестра, фройлен Сюзанна. Она плохо себя чувствует и поднялась наверх. Вы можете ее попросить вернуться?» «Конечно, но я бы не рекомендовал вам этого делать». «Почему?» — не понял Нерлингер. «Она плохо себя чувствует». «Это я понимаю. Из-за убийства своей старшей сестры?» «Нет. Я думаю, что она не совсем осознала, что именно здесь произошло». «И поэтому отсюда ушла?» — раздраженно спросил инспектор. «Не поэтому. Она не совсем адекватный человек. В какие-то моменты она бывает абсолютно нормальной, а в какие-то уходит в другую реальность. Вы меня понимаете?» «Пытаюсь», — пробормотал Нерлингер. «И больше здесь никого не было?» «Были. Еще моя жена с маленькой дочкой. Они тоже поднялись наверх, чтобы не пугать девочку видом умершей бабушки». «Слишком много людей отсюда вышло до нашего приезда», — пробормотал инспектор, обращаясь к следователю. «Нужно будет тщательно проверить всех, кто отсюда уходил». «Проверим», — согласился следователь, «но сначала нужно разобраться, что именно здесь произошло». «А кто остальные гости, которые в данный момент находятся в вашем доме?» — поинтересовался Нерлингер. «Сестра моей жены с другом», — показал на Эмму с Дронго Герман. «Моя сестра и ее муж», — показал он в сторону плачущей Мадлен и ее супруга. «И семья наших близких друзей», — на этот раз кивнул он в сторону семьи Пастушенко. «А эта пожилая женщина, которая открыла нам дверь, кто она?» «Домработница моей матери, ее кухарка. Она помогала матери по дому. Как вы видите, дом большой, он достался нам по наследству, и матери было трудно одной управляться с этим домом, еще учитывая, что с ней жила ее младшая сестра, которая часто болела». К ним подошел следователь Менцель, протер очки и взглянул на Германа. «Вы сын погибшей?» «Да». «Она раньше жаловалась на сердце или какие-нибудь болезни?» «Нет, никогда». «Сейчас мы заберем тело вашей матери на патологоанатомическую экспертизу. Нужно, чтобы вы поехали с нами». «Я не могу присутствовать на этом, на таком. «Не беспокойтесь. Мы не заставим вас там присутствовать. Вы только подпишете протоколы. Поедем с нами». «Хорошо», — согласился Герман и обратился к Бернту. «Я поеду в больницу, а ты проследи, чтобы все было в порядке. Отведи Мадлен наверх, в вашу комнату, и присмотрите за тетей Сюзанной. Она должна вовремя принять лекарства. Калерия Яковлевна сама знает, какие именно препараты». «Не беспокойся», — заверил Бернт. «Я прослежу. Поезжай с ними и поскорее возвращайся». Герман удовлетворенно кивнул и отошел от Бернта. Потом началась обычная суета. Тело Марты погрузили на носилки и вынесли из дома. Мадлен еще раз заплакала. Герман поехал вместе с сотрудниками полиции. Бокал, из которого пила Марта, они забрали с собой. А заодно прихватили и бутылку шампанского и вина, из которых пила Марта. Калерию Яковлевну предупредили, что все остатки пищи будут изъяты специальной бригадой. Она прибудет в дом через час. Нерлингер оставил одного из офицеров, попросив его переписать всех находившихся в доме людей. И, попрощавшись, он уехал вместе с остальными. Оставшийся офицер исправно переписал всех находившихся в доме, не забыв упомянуть в списке и внучку погибшей, и только затем покинул дом. Плачущую Мадлен ее супруг поднял в комнату на втором этаже. Там были 4 спальни, одну из которых занимала Сюзанна, а вторую — сама Марта. Третья и четвертая комнаты были предназначены для приезжающих сюда Германа и Мадлен. Сама Калерия Яковлевна оставалась в небольшой подсобке на первом этаже. Несчастная домохозяйка собирала посуду с таким потерянным видом, словно потеряла смысл жизни. Наверное, фактически так оно и случилось. Когда она вышла на кухню, в гостиной остались только семья Пастушенко и Эмма с Дронго. Вчетвером они сидели на стульях. «Вот такой получился юбилей», — негромко произнес Арнольд. «Бедная Анна! Сколько неприятностей свалилось на ее голову!» «При чем тут Анна?» — удивилась его жена. «Прежде всего, это ужасное событие для Германа и Мадлен, которые потеряли свою мать, а невестка как-нибудь переживет эту потерю». «Что ты хочешь сказать?» — встрепенулась Эмма. «Ничего. Просто я считаю, что смерть Марты была трагедией в первую очередь для ее детей», — ответила Леся. «Значит, Анна не была ее невесткой, и ей было все равно, что случится с матерью ее мужа», — продолжала наступать Эмма. «Что ты ко мне цепляешься?» — нахмурилась Леся. «Я только сказала, что дети будут переживать. Понятно, что Анна меньше всех. Кто сейчас всерьез переживает смерть своей свекрови? Некоторые даже радуются, когда избавляются от подобных родственников». «Ты считаешь, что Анна тоже будет радоваться?» «Не нужно хватать меня за язык», — отрезала Леся. «Во всяком случае, я думаю, что она не будет особо печалиться». «Леся», — укоризненно произнес Арнольд, — «не нужно так говорить». «Почему не нужно? Мы все прекрасно знали, что Марта терпеть не могла свою невестку. Это было заметно всем и каждому. И теперь Анна от нее избавилась. Почему я должна делать вид, что они обожали друг друга?» «Не нужно об этом говорить», — снова попросил Арнольд. «Сейчас не время». «Нет». «Пусть она договаривает», — зло произнесла Эмма. «Получается, что моя сестра только и мечтала о смерти своей свекрови». «Во всяком случае, она не будет сильно переживать», — отрезала Леся. «Нет, она устроит праздники», — крикнула Эмма, «и снова соберет всех своих друзей, среди которых ты будешь на главном месте». «Хватит, Эмма», — недовольно сказал Пастушенко. «Это уже некрасиво. Ее тело только сейчас увезли из дома, а вы обсуждаете такие неприятные подробности. не будем об этом говорить». Марта была человеком со сложным характером, и все об этом знали. Но она уже умерла, и мир ее праху. Почему из-за нее мы должны ссориться? Это ведь глупо. Ты готов выслушивать любые оскорбления в адрес своей жены, лишь бы видеть Анну, — разозлилась в свою очередь Леся. Когда он был знаком с моей сестрой, тебя еще не было на свете, — напомнила Эмма. «И поэтому твоя сестра не может об этом забыть до сих пор», — крикнула Леся, явно теряя терпение. «Думаешь, что я такая дурочка и не знаю, что у Арнольда с твоей сестрой был роман?» «Тебя никто не заставлял насильно выходить за него замуж», — тоже повысила голос Эмма. «Напрасно вообще мы сюда приехали», — обратилась Леся к своему мужу. «Теперь эти дамочки свалят на нас убийство своей родственницы, которую они ненавидели». «Ты уже обвиняешь нас в убийстве Марты?» — не поверила Эмма. «Спасибо тебе за понимание ситуации. Ты приехала сюда, чтобы назвать нас убийцами». «Девочки, перестаньте», — попросил Арнольд. «Это уже совсем неприлично, тем более при постороннем человеке». «Он не посторонний!» — крикнула Эмма. «Это мой друг, и я могу приводить сюда любого, кого считаю нужным». «Еще не успев развестись, ты уже завела себе нового кавалера», — сказала Леся. «Очень ловко у тебя получается». «А ты как будто не жила с этим венгром Лаешем до того, как встретила Арнольда», — напомнила Эмма. «Или ты сейчас сделаешь вид, что вы были незнакомы с Лаешем?» «Он не был моим мужем, мы с ним были только друзьями, не ври!» «Поэтому у тебя был выкидыш от него!» «Откуда ты знаешь? Это вранье! Об этом говорили все твои знакомые, а ты строишь из себя саму невинность!» «Лгунья!» — закричала Леся. «Ты все это придумала!» В этот момент она услышала спокойный женский голос. «Может, хватит орать?»